Глава 67. Иван. Сатановский нервно смотрел на толпу студентов, гуськом выходивших из ворот академии. Это был далеко не единственный выход, хотя и главный. Но самое важное, именно им пользовалась Марфа, когда шла домой к метро. Иван уже второй день караулил свою мартышку, и похоже, что снова безрезультатно. Расписание Марфы он знал прекрасно. Конечно, можно было предположить, что она осталась давать хвосты или записалась на какой-нибудь факультатив, но Сатановский видел, как только что мимо его машины прошел ублюдок Каменев со своей сворой. За ним через несколько человек шли еще трое студентов, одного из них Ваня даже знал. Хотя вряд ли это знакомство пришлось ему по вкусу, а парню, которого Сатановский собирался сейчас тормознуть, и подавно. Иван быстро выскочил из машины и, пройдя несколько шагов, крепко схватил невысокого шатена в теплом пуховике. Двое других тоже остановились. «Влад, верно?» Сатановский заглянул в глаза парня и увидел в них страх. «Стой, нет, Вадим вроде». «Роди!» — неохотно буркнул пацан и нервно дернул плечом, пытаясь высвободиться от захвата шайтана. Видимо, помнит, как Ваня уронил его на лед совсем недавно. «Марфа была сегодня на парах». Без предисловий и легенд начал Сатановский. «А вчера?» «Тебе-то что? У нее и спроси». Вадим смотрел на Ивана из-под лобья и явно не стремился к общению. «Она мне не докладывает». Сатановский сжал зубы и убрал руку с плеча невротика. Во-первых, чтобы не наорать матом на этого идиота, а во-вторых, чтобы не вмазать ему как следует. «Она и мне не докладывается», усмехнулся шайтан. «Но только ты с ней в одной группе учишься. И если не совсем ослеп, то должен знать». «Да не было ее, ни вчера, ни сегодня», — неожиданно ответил за Вадима другой парень, стоявший рядом с ними. «По семейным обстоятельствам вроде, что-то с бабкой ее. В понедельник должна вернуться, у нас сессия начинается». «Поругали, что ли?» — заинтересованно спросил Вадим, на что Сатановский поднял уже обе руки и стал усиленно стряхивать несуществующие снежинки с пуховика приятеля Марфы. Тот пытался вывернуться, но Ваня держал его крепко. «Если объявится раньше, позвони». Велел он Вадиму и сунул ему за ворот свою визитку. «Только попробуй забыть». Не прощаясь, Иван вернулся в машину и велел водителю выдвигаться обратно в офис. Там его ждала нескончаемая вереница дел, но пока никто не звонил и не подсовывал бумаги на подпись, Сатановский мог подумать о Марфе. Значит, к бабке умчалась. Иван помнил, что отец сестер Боголюбовых уже давно уехал к своей матери, у которой случился инсульт. Марфа не очень часто говорила об этом, но видно было, что ей больно. А теперь, значит, сама отправилась присматривать за больной бабулей. Может, спросить у Ланы адрес и быстро смотаться к мартышке? Там-то и бегать от него будет тяжелее. Но звонить своей бывшей девушке Ваня не очень хотел. Он вообще решил отодвинуть Лану в сторону до тех пор, пока все не выяснит с мартышкой. Сатановский, конечно, знал, что Марфа у него девочка взрывная, несдержанная, но никак не ожидал, что она откажется с ним разговаривать. Пусть с криками, оскорблениями и претензиями, но все таки поговорить. Он приехал в тот день вечером к ней, но Марфа не вышла, даже не стала отвечать на звонки. Раньше Сатановского это не остановило бы, пусть со скандалом, с вызванным соседями нарядом полиции, но он бы добрался до мартышки. А тут сам отступил, потому что был не в себе и мог зайти намного дальше, чем собирался. Поэтому решил поговорить с ней утром и выяснить все от и до. Мысль о том, что 17-летняя Марфа могла вот так цинично развести его и Лану, неприятно царапала душу. Не в ее это характере, хотя и парень подтвердил, что общался именно с Марфой. И писала она ему со своей страницы в ВК. Обошлась подстава всего в 20 тысяч, не такие уж большие деньги даже для школьницы из семьи со средним достатком. Да, мартышка люто его ненавидела и не скрывала, что спит и видит их с Ланой разрыв, но чтобы нанять левого чувака, зажать для него свитшот... Мысли прервал звонок на мобильный. Сатановский даже порадовался, пока не увидел, что звонит его главный айтишник. А это значит, что Яна была не одна, и в его команде есть еще один крот, а может и не один. «Иван Дмитриевич, один из отдела снабжения, второй из бухгалтерии», — коротко отрапортовал айтишник. «Как и Яна, сливали информацию приближенным Акимова. Да они и не особо шифровались. Залохов нас держат». «Не нас, а меня», — с раздражением подумал Сатановский. В принципе, картина была ясна, но не сказать, что это сильно поднимало настроение. Инвесторы, которые еще у Валеры хотели купить фабрику, от своего желания не отказались. Вот только платить справедливую цену не хотели, как и открыто конкурировать с нефтяным концерном. Следующий звонок настиг Сатановского, когда он уже подъезжал к офису. Звонили с фабрики. «Иван Дмитриевич, у нас снова проверка. Внеплановая, разумеется». До дома Сатановский добрался лишь ближе к полуночи и, сидя в машине, проверял почту, звонки и сообщения со всех мессенджеров. От Марфы снова тишина. И несмотря на всю свою нечеловеческую усталость, Сатановский начал злиться. Он-то в чем виноват? Да, косяк с игрой, от организаторов универсума он уже получил неприятный фидбэк. Да, его выперли из игры за отсутствие на последнем задании, а его команду распределили среди других наставников. Но мартышка даже толком объяснить ничего не дала. Чуть ли не впервые в жизни Сатановский оказался в ситуации, когда ему приходится сдерживаться, чтобы не допустить взрыва. Обычно на попятную шли те, с кем конфликтовал Ваня. «Останови здесь», — велел он водителю. «Дальше сам пройдусь». До дома оставалось 100 метров, может, чуть меньше. Не бог весть, какая прогулка, но хоть что-то. Сатановский скучал по своим утренним пробежкам, по железу, даже по бассейну, куда раньше пару раз в месяц дозабредал. Но после смерти Валеры все изменилось в его жизни до неузнаваемости. Даже Марфа. Или нет? «Ваня?» Сатановский услышал голос Ланы и остановился, как вкопанный. Может, ослышался? Но нет. Прямо к нему торопилась знакомая тоненькая фигурка. На этот раз бывшая подруга выглядела как обычно, то есть превосходно. «Ты что здесь делаешь в такое время?» Прямо спросил Иван. Он был удивлен и немного раздосадован. На месте старшей сестры он бы предпочел сейчас увидеть младшую. «Тебя жду», — улыбнулась девушка и тут же засмеялась. «Шучу, конечно. У меня подруга живет здесь, в том же подъезде, что и ты. У нее сегодня девичник, я вышла на улицу воздухом подышать, а то у них там слишком горячо». «Какое совпадение», — пробормотал Сатановский. «А что теперь девичники не в ночных клубах со стриптизерами проходят?» Лана снова засмеялась. Похоже, она не слишком переживала расставание с Игнатом. «Стриптизеров вызвали, и даже двух, они сейчас наверху». Сатановский невольно залюбовался девушкой. Лана всегда была очень красивой, но сейчас, при свете ночных фонарей, под мягко падающими снежинками, его первая любовь выглядела сказочной принцессой. Было в ней что-то неземное. Лана почувствовала его настроение и чуть коснулась пальцами его рукава. «Может, прогуляемся немного? Не хочется возвращаться». «Ну, так езжай домой», — предложил Сатановский. «Зачем заставлять себя? Кстати, как там твоя бабка поживает, которая с инсультом лежит?» Лана укоризненно покачала головой. «Ты король так-то, Сатановский. С чего тебя вдруг заинтересовала моя бабушка?» «Марфа с ней?» — нетерпеливо спросил Ваня. Волшебство исчезло, он устал, а неспешная прогулка с Ланой его не вдохновляла. К тому же они уже подошли к подъезду. «С ней надо было папу подменить на несколько дней, а я не могла», — чуть помедлив кивнула девушка. «Вы поговорили? Ты так быстро сорвался к Марфе. Я так толком не поняла. Вы с ней все выяснили после того, как мы с тобой узнали правду? Просто со мной Марфа не разговаривает. Не знаю, с чего она на меня так обозлилась». «Со мной тоже не разговаривает», — задумчиво протянул Сатановский. «Будь другом, скинь адресок бабуле, может, на выходных наведаюсь». Лана, если и удивилась, то вида не подала. Она грустно улыбнулась, подняв голову вверх, начала языком ловить снежинки. «Что ты делаешь?» «Дурачусь, Вань, что еще делать, когда все так сложилось?» Лана уже не смеялась, она серьезно и грустно смотрела на Сатановского. «Ты понимаешь, что если б не Марфа, не ее ужасная выходка, мы могли бы до сих пор быть вместе?» «Не могли». Слова легко слетали с языка. «Нет, Лана, мы бы расстались. Не тогда, так чуть позже. У нас бы ничего не получилось. С тобой мне все хотелось крушить вокруг. Больной на всю голову, даже Валера не мог меня унять. Я был придурком, когда пытался тебя вернуть». «Почему? Почему придурком?» Лана смотрела на него так, словно не верила ни одному его слову. «Вань, мы любили друг друга». «Так любили, что ты сразу нашла Игната, а я менял одну тёлку за другой. Что бы ни сделала Марфа, для нас двоих все останется как есть. И я люблю твою сестру». «Не верю!» — воскликнула Лана и, испугавшись своего порыва, прижала руку к губам. «Вань, ты же не серьезно сейчас? Мстишь за то, что я тебя бросила тогда?» Сатановский, несмотря на всю свою усталость, вперил пристальный взгляд в девушку. «Не будь дурой!» — резко бросил он. «Ты всегда понимала с полуслова, за это тебя и ценил. То, что Марфа натворила, если натворила. Что-то этот чувачок напрягся больно, когда я ему позвонил. Так вот, это ничего не меняет. Мы разберемся с ней, когда она вернется». «Бред какой-то. Ты и Марфа, это вы несовместимы». «Еще как совместимы». Теперь уже хохотнул Сатановский. «Лучше всех. Она мой человек. Езжай лучше спать домой, Лана».